открыла ящик кассы. «У нас уже были подобные жалобы сегодня. Нужно повесить объявление на этот автомат». «Хорошая идея», — кивнул я, благодарно принимая возврат. $2.50. Этот трюк прошел так хорошо, что в тот вечер я попробовал его в Сент-Фрэнсис, в Хаят на Юнион-сквер и в некоторых других гостиницах. В округе было около 25 гостиниц, и в последующие дни мне удавалось получать по $25 за вечер, если я обходил 10 гостиниц подряд. Я соблюдал меры предосторожности и проскальзывал в гостиницу каждый раз, когда заступала новая смена, чтобы никто из предыдущей смены не узнал меня. Через 2 недели я прекратил этим заниматься, чтобы не испытывать судьбу. Позднее, когда я снова начал курить и мог себе это позволить, я подсчитал, что отдал свой долг табачным компаниям сполна. С гостиницами я тоже расплатился сполна, останавливаясь в них снова и снова. Хотя тогда, в начале 83-го года, вскоре после того, как Кристоферу исполнилось 2 года, я еще не мог этого предвидеть. Хотя я все еще представлял себе красные Феррари, на котором буду ездить, и свой $1 миллион, у меня больше не было ощущения, что я мог протянуть руку и дотронуться. У меня болели ноги, ныло тело. Сгущалась темнота. Не только на улице, но и внутри, в голове. Я не чувствовал этого в офисе. Там светило солнце, блеск моего потенциала поднимал настроение, зерна, посаженные мной, начинали прорастать. Но как только я уходил с работы, настроение падало, потому что я всегда помнил, что если автобус опоздает, или если мне не удастся быстро запихнуть Кристофера в его зимнюю одежду, если мы опоздаем в приют или не успеем купить что-нибудь поесть перед тем, как войдем в комнату и закроемся, то придется сразу же придумывать запасной вариант. Меня также убивала необходимость держать в строгом порядке вещи, раскладывая их по сумкам и отделениям. Все должно было быть сложено и готово на случай, если придется срочно срываться с места, и организовано так, чтобы любую вещь можно было найти в любое время. Носки, памперс, рубашку. Груз, который мне приходилось носить, становился все весомее, отягощенный страхом и стрессом. В выходные, когда я пытался развлекать Кристофера, чтобы дать ему ощущение нормальной жизни, мне все равно приходилось носить на себе наши вещи. Самый тяжелый период пришелся приблизительно на март, как раз перед тем, как я почувствовал, что на работе меня ждет большой успех. Как-то вечером я подошел к регистратору приюта, где все меня знали и услышал. «Крис, у нас нет мест, извини». Что я мог сделать? Я вышел на улицу и направился к станции электричек, спрашивая Криса. «Хочешь, пойдем посмотрим самолеты в аэропорту в Окленде?» Мы уже делали это раньше. Ехали на общественном транспорте в один из 2 аэропортов, находили зал ожидания с более или менее удобными скамейками, где вполне вписывались в толпу пассажиров. Мы поехали в сторону Окленда. Когда мы приблизились к станции Мак-Артур, Кристофер сказал, что хочет в туалет. Мы сошли с поезда и направились к туалетам, которыми я уже пользовался раньше. Я помнил, что там можно запереть дверь изнутри. Как только мы вошли в туалет, я понял, что нет смысла так вот сразу уходить. Мы могли отдохнуть, не спеша умыться и даже поспать. «Мы подождем», — объяснил я Кристоферу, — «потому что сейчас час пик. Мы подождем немного и тихонько посидим здесь. Я придумал игру под названием